Олег Шелонин, Виктор Баженов. Каботажный крейсер. Корабль призраков. Пролог. Трель телефонного звонка шарахнула по мозгам и начала ввинчиваться в мозг. Чернышня, открывая глаз, попытался нашарить трубку, но вместо нее рука нашарила женскую грудь. Пришлось открыть глаза. Рядом на кровати лежала Наташка, такая же бухая, как и он. «Только не это!» Петр скосил глаза вниз и с облегчением выдохнул. «Фу, оба одеты, значит, ничего не было. И слава богу!» «У Лехи рука тяжелая, приголубит, никакая реанимация не спасет». С трудом приподняв голову, Петр осмотрелся. «Все правильно, почти вся труппа здесь. Кто на диване, кто на полу. А Леха где?» «А, и Леха тут. Как его под стол-то занести угораздило?» «А сколько пустых бутылок!» «Не слабо мы вчера Армагеддон встретили. Хорошую разминку перед Новым годом устроили. Первая бутылка шампанского, помнится, выстрелила ровно полночь, и понеслось. Господи! И какого дьявола он опять пошел в артисты? Был же прекрасный период, когда работал обычным менеджером по продажам. Нет, необычным, гениальным. Мог эскимосам снег и ими же добытую пушнину продавать. Мечта обратно позвала. Блин, блистать на подмостках сцены захотелось. За окном светало, телефон надрывался, терзая душу, но его никто не хотел брать. Ясное дело, на хозяина надеются алкаши несчастные. Блин, сегодня же 21-е. Вечером еще работать, на сцену выходить. Какая несправедливость работать в пятницу, когда на дворе такое событие. Армагеддон! Петр дотянулся через Наташку до тумбочки, сдернул с нее трубку. Жена Лешки даже не проснулась. «Да, хорошо, вчера посидели». «Алле?» — тоном умирающего лебедя прошелестел Черныш. «Петька?» «Ну, я...» «Черныш?» «Жорик, не томи!» — простонал Петр. «Че надо?» «Богатым будешь, не узнал?» «Значит так, быстро ноги в руки и на студию». «Эй, какая студия? Ты что, больной?» «Это ты, судя по голосу, больной! Кастинг на сегодня перенесли. Бегом на Рамфильм!» «Да они охренели!» Петр от возмущения даже умудрился оторваться от кровати и спустить ноги на пол. Созданная всего пару месяцев назад в Рамадановске кинокомпания «Рамфильм» запускала в работу сразу три картины, в одной из которых он претендовал на главную роль. «Можешь сказать им это лично, но если тебя по-прежнему интересует роль капитана Блада, не советую. Не рекомендую поторопиться. Кастинг назначен на 11:00. Чтоб их приподняло и прихлопнуло. Черныш бросил трубку и поплелся в ванную, перешагивая через тела, павших в борьбе с зеленым змеем товарищей. Знал бы заранее, ни капли в рот не взял. Ну какой может быть кастинг с такого жуткого бодуна? А роль эта ему нужна. Он о ней давно мечтал. Это его шанс вырваться на широкий экран. И шанс немаленький. Ведь он буквально создан для этой роли и по возрасту, и по внешности. Да, все у него было, как у героя Саватини. Высокий, худощавый, с длинными до плеч угольно-черными волосами и плюс ко всему смуглый, как цыган. Петр сунул голову под умывальник и начал приводить себя в чувство. Холодная вода немножко помогла, но только физически. Морально не очень. Особенно, когда Черныш посмотрел на себя в зеркало. Обычно из его глубины на Петра смотрели спокойные, но в то же время пронизывающие глаза, удивительно синие для такого смуглого лица. В точности, как у Саботини. Но сегодня был необычный день. Сегодня по календарю майя был Армагеддон. проснувшись утром с фиолетовым свечением, сквозь щелки глаз, глядя на белый свет, грустно продекламировал Черныш, глядя на свое помятое изображение в зеркале. Да, сегодня я на пирата-аристократа явно не тянул. Просушив голову полотенцем, Петр причесался, пробрался, стараясь не наступать на тело артистов, в комнату. Сценария у него не было, а потому он сдернул с книжной полки томик Рафаэля Сабатини на случай, если придется освежать память, и вышел в прихожую. Слуги Мельпомены продолжали спать счастливым пьяным сном. Черныш им даже позавидовал. Муки похмелья у них еще впереди, а у него они в самом разгаре. Холодная вода из-под крана освежила ненадолго. Сердце с трудом толкало по жилам кровь, и каждый такой толчок сопровождался колокольным звоном и тупой болью в чугунной голове. Петр обулся, накинул на себя пальто и, не надевая шапки, чтобы остудить голову, вышел на улицу. Стало чуточку легче. Артист с наслаждением вдохнул морозный воздух. Часок бы другой оклематься, эх! Петр запрыгнул в свою оранжевую «Вольву», глянул на часы. Они показывали 10:43. Черт! Времени оставалось в обрез. Черныш завел мотор и, не давая ему прогреться, надавил на педаль газа. Шипованная резина шаркнула по обледенелому асфальту. Машина резко набрала скорость и вылетела со двора на дорогу. Твою мать! Петр резко дал под тормозом, но было уже поздно. Машина продолжала скользить по превратившейся в каток дороге прямо под колеса КамАЗа. Перепуганный водитель, которого тоже со всей силы давил на тормоза. Треск сминаемого кузова легковушки и ослепительно белый свет. Это было последнее, что услышал и увидел Петр Алексеевич Черныш в этой жизни. Армагеддон для него сегодня все же наступил.